Павел Бажов про великого Полоза. Жил в заводе мужик один, Левонтием его звали. Старательный такой мужичок, безответный. С молоду его в горе держали, на гумешках, то есть. Медь добывал. Так под землей все молодые годы провел. Как червяк в земле копался, свету не видел, позеленел весь. Но дело известное, гора, сырость, потемки, дух тяжелый, а слаб человек. Приказчик видит, мало от него толку, и удобрился перевести Левонтия на другую работу. На поскакуху отправил, на казенный прииск золотой. Стал, значит, Левонтий на прииске робить. Только это мал дел помогло. Шибко уж он нездоровый стал. Приказчик поглядел, поглядел, да и говорит. «Вот что, Левонтий, старательный ты мужик. Говорил я о тебе барину, а он и придумал наградить тебя. Пускай, говорит, на себя старается. А отпустить его на вольные работы без оброку». Это в ту пору так делали. Изробится человек, некуда его пристроить, ну и отпустит на вольную работу. Вот и остался Левонтий на вольных работах. Но пить есть надо. Да и семья того требует, чтобы где-нибудь кусок добыть. А чем добудешь, коли у тебя ни хозяйства, ничего такого нет? Подумал-подумал, пошел стараться золото добывать. Привычное дело с землей-то, инструмент тоже не ахти какой надо. Расстарался, добыл и говорит ребятишкам. «Ну, ребятушки, пойдем, видно, со мной золото добывать. Может, на ваше ребячье счастье и расстараемся, поживем без милостыни-то». А ребятишки у него вовсе еще маленькие были, чуть больше десятка годов им. Вот и пошли наши вольные старатели. Отец еле ноги передвигает, а ребятишки мал-мало меньше за ним поспешают. Тогда, слышка, по Рябиновке верховое золото сильно попадаться стало. Вот туда и Левонтий заявку сделал. В конторе тогда на этот счет просто было. Только скажи, да золото сдавай. Ну, конечно, и мошенничество было, как без того. Замечали конторские, куда народ бросается. Да, за сдачей следили, увидят, ладно, хорошо дело пошло. Сейчас то место под свою лапу гребут. «Сами, — говорят, — тут добывать будем, а вы ступайте куда, в другое место». За место разведки старатели у них были. Те, конечно, опять свою выгоду соблюдали, старались золото не показывать. В контору сдавали только, чтобы сдачу отметить, а сами все больше тайным купцам стуряли. Много их было купцов-то. До того слишком исхитрились, что никакая стража их уличить не могла. Так, значит, и катался обман-то шариком. Контора старателя обвести хотела, а те, опять же, ее обводили. Вот какие порядки были. Про золото стороной дознаться было можно только. Левонтию, однако, не потаили, сказали честь честью. Видят, какой уж он добытчик. Пускай хоть перед смертью потешится. Пришел это Левонтий на Рябиновку, облюбовал место и начал работать. Только силы у него мало. Намахался так скоренько инструментом, еле жив сидит, отдышаться не может. Ну, а ребятишки, какие они работники! А все ж таки стараются. Пробили как-то с неделю, либо больше. Видит Левонтий, эх, дело-то пустяк. И на хлеб не сходится. Как быть? А самому все хуже и хуже. Исчах совсем. Но неохота по миру идти, на ребятишек суму надевать. Пошел в субботу сдать в контору золотишко, какой намыл. А ребятам наказал. «Вы тут побудьте, инструмент покараульте, а то таскать-то его взад-вперед ни к чему нам». Остались, значит, ребята караульщиками у шалашка. Сбегал один на Чусовую реку, близко она тут была, порыбачил маленько, надергал пескаришков да окунишков и давай не себе ушку готовить. Костер запалили, а дело к вечеру. Боязно ребятам стало. Только видят, идет старик заводской же. Семёнычем его звали, а как по фамилии, не упомню. Старик этот из солдат был. Раньше, сказывают, самолучшим кирпичным мастером значился. Да согрубил какому-то приказчику. Тот его велел в пожарную часть отправить. Пород, значит. А этот Семёныч не стал даваться. Рожи тем покорябал, как он сильней проворный был. Известно, кирпичный мастер. Ну, все ж таки обломали его. Пожарники-то тогда здоровущие подобрались. Выпороли, значит, Семёныча и за буйство в солдаты сдали. А через 25 годов он и пришел на завод-то совсем стариком. А домашние у него за то время все померли. Избушка заколочена стояла. Хотели уж ее разобрать. Да шибко корыстно старенькая она была. Тут он и объявился. Поправил свою избушку и живет потихоньку. Один-одинешенек. Только стали соседи замечать. Неспроста дело-то. Книжки какие-то у него. И каждый вечер он над ним сидит. Думали, может, умеет людей лечить. Стали с этим подбегать. Отказал. «Не знаю, — говорит, — этого дела. Какое может быть тут лечение, коли ваша работа такая?» Думали, может, веры какой особый стал? Да кто же не видно? В церкву ходит о Пасхе, о Рождестве, как обыкновенно мужики, а приверженности не оказывает. И тому опять девица. Работы нет, а чем-то живет. Огородишко, конечно, у него был. Ружьишко немудрящий имел. Рыболовную снасть тоже. Однако разве этим-то проживешь? Один жонки, про, между прочим, у него были. Бывал, кое-кому и в долг давал. И чудно эдак. Иной просит, просит, заклад дает, набавку какую хошь обещает, а не дает ему. Другому самому придет. «Возьми-ка, Иван, или там Михайло, на корову. Ребятишки, мол, у тебя маленькие, а поднять, видать, никто не может. Одним словом, чудно старик». Чёрт-то знаем его стали считать. Это больше за книжки-то. Вот подошел этот Семёныч и поздоровался. А ребята ради радёхеньки зовут его к себе. «Садись, дедушка, похлебай ушки с нами». Ну, он и не посупорствовал, сел. Попробовал ушки и давай нахваливать. «Да чего дело варисто, да вкусно!» А сам из сумы хлебушка мягенького достал, ломоточками порушал и перед ребятами грудкой положил. Те видят, старику ушка приглянулось. Давай уплетать хлебушка-то. А Семёныч одно свое ушку нахваливает, давно, дескать, так-то не едал. Ребята под этот разговор и наелись как следует. Чуть не весь стариков хлеб съели. А тот, знай, похмыкивает. «Давно так-то не едал». Ну, наелись ребята. Старик и стал их спрашивать про их дела. Ребята обсказали ему все по порядку, как отцу от заводской работы отказали и на волю перевели, как они тут работали. Семёныч только головой покачивает да повздыхивает. «Ох-охо, да ох-охо!» Под конец спросил. «Сколько намыли?» Ребята говорят, «Золотника, а может, поболее?» Так тятенька сказывал. Старик встал и говорит, «Ну, ладно, ребята, надо вам помогчи. Только вы уж помалкивайте, чтоб ни-ни, ни одной живой душе, а то...» И Семёныч на ребят поглядел так, что им страшно стало. Ровно вовсе не Семёныч это. Потом уж усмехнулся и говорит, «Вот что... Ребята, вы тут сидите у костерка и меня дожидайтесь. А я схожу, покучусь кому надо. Может, он вам поможет. Только чур, не бояться, а то все дело пропадет. Помните это хорошенько». Вот ушел старик в лес, а ребята остались. Друг на друга поглядывают и ничего не говорят. Потом старший насмелился и говорит тихонько, «Смотри, братка, не забудь, чтобы не бояться!» А у самого губы побелели и зубы чакают. А младший на это отвечает, «Я, братка, не боюсь!» А сам помучнел весь. Вот сидят так-то, дожидаются,

Все золото в его власти. Где он пройдет, туда оно и побежит. А ходить он может и по земле, и под землей, как ему надо. И места может окружить сколько хочет. Оттого вот и бывает найдут, например, люди хорошую жилку. Случится у них какой обман, либо драка, а то и смертоубийство. И жилка потеряется. Это значит, Полос побывал тут и отвел золото. Ну, то вот еще найдут старатели хорошее рассыпное золото, ну и питаются. А контора вдруг объявит: уходите, мал. На казну это место берем, сами добывать будем. Довезут это машин, народ нагонят, а золота и нету. И вглубь бьются, и во все стороны лезут. Нету, будто вовсе не бывало. Это Полос окружил все то место, да полежал так-то чуточку. Золото и стянулось к нему, в его кольца-то. Попробуй найди, где он лежал. Не любит, видишь, он, чтобы около золота обман да мошенничество были. А пусть того, чтобы один человек другого утеснял. Ну, а если для себя стараются, тем ничего, поможет еще когда. Вот как вам. Только вы смотрите, молчок про эти дела. А то все испортите. И о том старайтесь, чтобы золото не рвать. Не то на то вам его указ, чтобы не жадничали. Слышали, что говорил-то? Это не забывайте первым делом. Ну, а теперь ступайте спать, а я тут у костерка посижу. Ребята послушались, ушли в шалашик, и сразу на них сон навалился. Проснулись поздно, другие старатели уж давно работают. Посмотрели ребята один на другого и спрашивают: – «Ты, братка, вчера что-нибудь видел?» Другой ему: «А ты видел?» Договорились все ж таки. Заклялись, забожились, чтоб никому про то дело не сказывать и не жадничать. И стали место выбирать, где дудку бить. Тут у них маленько спор вышел. Старший парнишечка говорит: «Надо за рябиновку у берез начинать, на том самом месте, с коего Полос последнее слово сказал». Младший уговаривает: «Не годится так-то, братка, тайность живо наружу выскочит, потому другие старатели сразу набегут полюбопытствовать, какой, дескать, песок пошел за рябиновкой, тут все и откроется». Поспорили так-то, пожалели, что Семёныча нет, посоветоваться не с кем. Да углядели как раз посередке вчерашнего огневища воткнут березовый колышек. «Не иначе Семёныч нам знак оставил», — подумали ребята, и стали на том месте копать. И сразу, слышка, две золотые жужелки залетели, да и песок пошел не такой, как раньше. Совсем хорошо у них дело сперва направилось, но потом свихнулось, конечно. Только это уж другой сказ будет. Сказ вам рассказала совушка Сонюшка.